Светлый день, и вода не капала, и была полна бодья, бытия всякого. Он хлебнул да поплыл на закатную, да была ему ладья. Питье молоком им, да была ему домой дорога скатертью, да был сам не свой, не помнил, как его, да была ему ладья обетована. И поплыл да погреб во все стороны, да только вот загребнул бортом. Покрутился, а потом и до дна винтом. И была пьяная ночь, да все не капало, и была полна бодья, бодья всякого, да глаза его со дна аршинного. Ну-ка выплюнь-ка, будь мужчиною, да какой я мужик, ой, пораскинь да ляг, если сам не свой, и не помню как. Если плакал я бабой сирою, и хотелось стать ему могилою, но могилой стать, быть украшенным. А коли так, надо петь отче нашему, поливаном слыть, быть придушенным, а тебя любить, быть задушенным. Коли-холи хотеть, вставай в очередь, а в глазах твоих тоже ночи есть. А коль хочешь жить, так давай на скай, да не стало боли, боли питерской. Только красные волки, да черная кровь ручьем, и все пьют ее, а она ключом. А я не здешний, я знаю, что почем. Защитите февраль дождевым плащом. Я глаза твои поднесу к губам и пойду любить по горам долам. А коль что не так, за вихря таскай. Коль забуду тебя и рвану на скай, и бежал бы за тобой да в золотаной по дороге босой. По неукатанной не стучи себе в грудь, любовь моя, ты не пьяная, это трезвый я.